Началась эта реорганизация, как мне помнится, с лесозаготовок, позднее добычи апатитов, и прокладки новых дорог. В эту новую систему вошло грандиозное строительство Беломорско-Балтийского водного пути, ББВП. О Френкеле говорили как о гениальном организаторе, человеке неслыханной работоспособности. Еще в Кими я видел в поздние часы своего дежурства в Дорстройотделе неугасимый огонек в его окне. Мне было поручено Френкелем срочно организовать курсы коллекторов. На их подготовку давалось всего 2 месяца вместо обычных 6. Здесь нужно работать совсем другими темпами, сверхтемпами. Для того, чтобы в столь короткий срок подготовить выпуск новых коллекторов, мне нужно предоставить возможность комплектовать таких курсантов, которые привыкли к умственной, даже научной работе. Для этого я просил разрешения отобрать 20 человек с высшим образованием. Это мне было обещано. Я получил бумагу с подписью Френкеля о предоставлении мне права в УРО, учетно-распределительный отдел, комплектовать курсантов. Нужно было в Повенце и водоразделе ознакомиться с картотеками и составить списки лиц, которых я найду подходящими для курсов. Как мне было чудно с этой бумагой, подписанной самим Френкелем, ехать без охраны в Древний Повенец и даже в водораздел, знакомиться с составом заключенных. Это после заключения в тюрьме, когда я сидел в склепе 1/2 года. В УРО встретили меня недоверчиво, почти враждебно, но моя бумага открыла мне доступ к картотекам. Я составил список, и начальник УРО, прочитав его, расхохотался. «И вы думаете, что мы вам отпустим этих людей? Дудки. Одни из них незаменимые работники, другие наказаны на общих работах». Среди наказанных был Эберман, ученик арабиста академика Крачковского. У него под подушкой нашли на нарах Евангелие. Эберман Василий Александрович, 1899-1937 годы, арабист, по делу Академии наук был заключен в Белбалтлаг, в 1937 году был вновь арестован и погиб в заключении. Преподавательница немецкого языка, кажется, Либих Липпольд, вместе с историком, фамилию которого я забыл, были отправлены на общие работы, так как их видели вдвоем на прогулке. Мейендорф. Подобный разговор был у меня с начальником УРО и на водоразделе, второе отделение ББВП. Я не стал с ними спорить. Сказал, я исполнил поручение, как считал целесообразным. Я сделал свое дело, вы делаете свое. И на Медвежьей горе дал свои объяснения Френкелю. Он коротко сказал, что мой список будет им подписан, и чтобы я позаботился о подборе преподавателей и о бытовых условиях, необходимых для успешных занятий. Мне был отведен барак, и будущие коллекторы начали съезжаться. Все они были радостно настроены, и, я бы сказал, с аппетитом принялись за дело. Программу занятий разработали руководители геолбазы Т. и А. М. Гуреев. Распределили, кто будет вести занятия. Выработали и расписание занятий. Большую помощь оказали 2 вольнонаемных, Брюн и Штейнберг. Оба очень симпатичные и талантливые юноши. В особенности заинтересовал меня Брюн. Высокий, стройный, с большими синими глазами, правильными чертами лица, с очень серьезным его выражением. Он был необычайно предан делу и обладал познаниями профессора. Широко образованный, Брюн совмещал разнообразие интересов с углубленной работой по специальности. На геолбазе он проводил целые дни до глубокой ночи. Между тем, как его поджидала молодая жена с дочерью Ясенькой в избушке на окраине поселка Дзержинского, по соседству с 3-м лагерем, где была собрана лагерная шпана. Я сердился на Брюна, гнал его домой, но бесполезно. Оторвать его от работы было невозможно. Интерес его к работе был абсолютно бескорыстен. Он не получал никаких льгот, презирал все удобства. Мы, руководители курсов, прозвали его вундеркиндом и предсказывали ему блестящую будущность академика. С курсантами он был строг и требователен. В нашу программу входили занятия по химии, по минералогии, петрографии, по бетону, по топографии. Мне грустно, что все знания, которые я приобрел тогда, совершенно улетучились. А ведь мне постоянно приходилось заменять преподавателей, которых текущие дела по строительству канала постоянно отвлекали от курсов. А пустые уроки были гибельны как для прохождения программы, так и для лагерной дисциплины. Простой рабсилы — это жупел нашей трудовой жизни. И мне приходилось замещать отсутствующих преподавателей, в особенности часто по петрографии. По совместительству я был хранителем горных пород, которые доставляли на Медвежью гору в ящиках, похожих на гробы. Места для хранения в подвалах было мало, поэтому держать мою петротеку в порядке было очень трудно. А геологи то и дело требовали от меня образцы для камеральной обработки. И я очень нервничал, когда не удавалось достать образец из скважины такой-то с такой-то глубины. Больше всего я любил занятия по петрографии. И мы стали собирать коллекцию гранитов, диабазов, доломитов, гранатовых биотитовых сланцев и так далее. Наша коллекция легла через некоторое время в основу музея ББВП. На Медвежьей горе появился новый заключенный, Петр Николаевич Червинский, с которым я в юности познакомился у Фортунатовых. Червинский Петр Николаевич, 1880-1955 годы, геолог, петрограф, профессор. В 1931-1933 годах в Белбалтлаге, с 1943 года профессор Пермского университета. Фортунатовы. Братья, историк Александр и психолог Григорий Алексеевич, с которыми НП был дружен. Его отец был другом моего отца, оба архангельцы. Петр Николаевич, крупный ученый-геолог, написавший, между прочим, книгу о снегах, изучал он их так, как пески в пустыне. В этой книге снимки параллельные, на одной таблице конфигурации песчинок, на другой снежинок. У Червинского был один пунктик. Он был убежден, что в центре планеты Земля дырка. Его появление на геолбазе вызвало большое оживление теоретических вопросов. Гуреев и Брюн с ним много беседовали и спорили. Петр Николаевич, обозленный положением заключенного, вспыльчивый, подвижный, вносил весьма живую струю в нашу жизнь. Срок подготовки коллекторов истек. Были объявлены экзамены для всех курсантов, и для наших геологов, и для бетонщиков, и для топографов, и для счетоводов. Я не помню, какие еще были курсы. Я очень волновался и за судьбу своих питомцев, и, признаюсь, за самого себя. Я был включен в экзаменационную комиссию. Результат был очень хорош. Как мне сказал инженер Важинский, возглавлявший все курсы, наши коллекторы заняли по успехам первое место. И на трассе канала они себя хорошо показали. Так Эберман в водоразделе нашел пласты песков, которые были очень нужны для бетонирования. Курсанты хотели меня поблагодарить и подать коллективное заявление о награждении меня. Однако Важинский напомнил, что коллективные заявления в условиях лагеря не допускаются. И предложил другой выход — написать заметку в стенгазете о моей работе. В результате я попал на красную доску. И бытовые условия мои улучшились. Я был переведен в куземский барак, вне лагерной колючей проволоки, в комнату с санитехперсоналом. Мы очень хорошо подошли друг к другу и по вечерам много беседовали. Среди товарищей был правнук Кондратия Рылеева, очень похожий на декабриста. Фамилия его, кажется, Круглевский. Теперь я получил право питаться в столовой адмтехперсонала, где нас кормили очень прилично. Большой радостью был приезд моего сына Светика, с которым на время свидания я поселился в поселке Дзержинского, близ той избы, в которой жили жена и дочь Брюна. Помню, как мы полем возвращались с геолбазы, и Светик все отставал, делая большие шаги. «Папочка, я стараюсь идти по твоим стопам, я твоя смена». В тиши вечеров в нашей коморке при свете лампы я читал ему Вальтера Скотта, Квентин Дорвард. Еще бушевала метель поздней зимы. В окно глядел мрак. Там, где-то за леском, скопище урок. Как-то мы шли, а за нами скрипела телега, и почему-то во мраке Светику стало очень жутко, и он прижался ко мне. Я его успокоил. Это была вспышка какого-то особенного детского мистического страха. Но в нашей светелке было тепло и уютно, когда мы читали нашего Квентина Дорварда и уносились в другой, далекий мир. Светика очень полюбили коллекторы. Среди них был кавказец, кабардинец, Ачибаев, малоспособный, но очень старательный, страстно мечтавший стать коллектором. Он часто возился со Светиком, а когда тот расшалится, называл его шайтаном. Ачибаева я потерял из виду и не знаю, как он показал себя на работе. Во всяком случае, мне не ставили в вину, что я его выпустил на трассу. На территории управления было построено двухэтажное здание для клуба «Беломорстроя». Во втором его этаже начали создавать музей строительства с геологическим разделом, заведующим которого сделали меня. Но организацией руководил, конечно, не я, а Червинский, Гуреев и Брюн. Я был очень увлечен этой работой и засиживался до ночи. Я, наблюдая своих соузников, разбил их на три категории. Бездельники, думающие только о том, что срок идет, их было мало. Старатели, которые без нужды засиживались до поздней ночи на виду у начальства. Такое засиживание прозвали непечатным словом «жопаж». Эти формально работающие успешно занимались очковтирательством, по лагерному выражению заряжали туфту. И, наконец, работники, действительно увлеченные своим делом, как Червинский и вольнонаемные Гуреев и Брюн. Я не причислял себя к ним. Я не работал беззаветно, любил прийти в свой барак, к своим книгам, письмам. Я удивлялся Брюну и бронил его из-за жены. Как может он так мало думать о ней, заботиться о жене, которая ради него приехала в поселок Дзержинского и до поздней ночи, слушая завывание бури, ждет его? Да еще опасение, что урки третьего лагеря могут явиться, ограбить, убить. Мне нравилась эта работа с камнями и с сыпучими материалами, которые помещались в особых банках на ножках. Чистая работа, без всякого идеологического нажима на сознание. Раскладывать камни с наиболее выгодной стороны, гранить отколотый геологическим молотком образец так, чтобы были видны и кварц, и роговая обманка, и полевой шпат, розовый микроклин или сероватый плагикоакласс и слюда. Я один в залах, тишина, за стеной репетиция, готовит оперу «Плотина номер 6», сочиненную Игорем Вейсом. Вейс Игорь Дмитриевич, 1912-1941 годы, органист, ученик Гедике, погиб в ополчении под Вязьмой. Это был мечтательный мальчик, специальность его — игра на органе. Больше всего он, естественно, любил Баха. Он был очень наивен и еще совсем чист, мечтал о невесте, которую встретит в церкви, как Юрий Мстиславский у Спаса на Бору. И он попал в барак с педерастами, которые с отвратительными женоподобными движениями выщипывали себе брови, красили губы, вертелись перед зеркалами. Один из них, Полуянов, в клубе плясал, одновременно мужчина и женщина. Одним боком мужчина, другим женщина, одет балериной. Я заглянул посмотреть репетицию. Один из этих педерастов, одетый в ватник цвета хаки, вызывал другого на соревнование по выемке кубиков для плотины номер 6, и ария его напоминала что-то вагнеровское. Я не помню, чтобы эти репетиции завершились спектаклем. Я видел другой спектакль, «Мистер Стюпид». Играли также заключенные. Сюжет. Какая-то английская газета послала своего корреспондента в советский концлагерь. Первое действие — бал с фокстротом. Мистера Стюпида провожают с рыданиями, опасаясь за его судьбу в стране людоедов. И вот второе действие. Мистер Стюпид в концлагере перед бараком, у которого стоит часовой. Он спрашивает охрану, а сколько здесь голубчик собрано? Не считал. Больше или меньше 100? Какое там? Тут не меньше 1000. Мистер Стюпид в восторге записывает в блокноте. В небольшом бараке 1000 заключенных, тщательно охраняемых свирепой стражей. Третье действие. Снова Англия. Заседание редакции. Получена первая телеграмма от мистера Стюпида. Все в восторге. Следующее действие — снова лагерь на Медвежьей горе. Съезд ударников Беломорстроя, награды. Угощения, разносят бутерброды с икрой. Мистер Стюпид поражен. И честно записывает то, что видит. Еще раз Англия, редакция, читают новую корреспонденцию, общее изумление. Наконец кто-то восклицает: «Бедный мистер Стюпид! Он сошел с ума! Большевики его свели с ума!» Занавес. Эту пьесу писали заключенные. Разыгрывали ее артисты-заключенные, и зрители были тоже заключенные. Надо сказать, что съезды ударников бывали, и что бутерброды с икрой тоже подавались. Среди заключенных была балерина, помнится, Бартульс, очень хорошенькая. За какую-то провинность она попала на общие работы, и ее заставили в прачечной стирать белье шпаны. Из Москвы приехала какая-то важная персона из ГПУ, в лагере захотели блеснуть нашим клубом, Бартульс отправили в баню и привели в клуб, где она в костюме балерины с большим успехом исполнила несколько номеров, кажется, «Умирающего лебедя». Московский гость поднес ей коробку шоколадных конфет, а после ее отправили обратно в прачечную. Все это напомнило мне крепостной театр. Возвращаюсь к Игорю Вейсу. Это был красивый юноша с темной копной волос, стрижка тогда не была обязательна, со светлыми голубоватыми глазами под темными бровями. Поздними вечерами он играл Бетховена. а я в своем геологическом отделе любил слушать эту игру. Как-то, выходя из музея, я увидел сестру жены начальника лагеря Александрова. Меня поразило выражение ее лица. Она вся была поглощена музыкой, а лицо выражало радость страдания одно. Вскоре, придя в клуб, я встретил Игоря Вейса. Он был смущен и растерян. На мой вопрос рассказал о своем своеобразном платоническом романе с сестрой жены начальника Александрова, той самой, которая так поразила меня выражением лица «радость, страдания одно». Между ней и Игорем завязалась переписка. На склоне горы, над крутым берегом Кумсы, старое дерево с дуплом, и вот в это дупло они совали письма и получали ответы. Сегодня Игорь вынул записку, она была написана печатными буквами. Там стояло коротко «Прекратить», «Берегись». Подписи, конечно, не было. На другой день я узнал, что Игорь был сослан в Соловки, а может быть, в северные пункты Белбалтлага. Александров — высокий, худощавый, с энергичным лицом и римским профилем. Я его про себя прозвал Сципионом. Он был очень горд и молчалив. Его жена была, наоборот, общительна и не раз посещала музей, заговаривала со мной. Их дочка любила забираться ко мне на колени и беседовать. Как-то раз я рассказал ей о своем восхождении на Везувий, о кратере вулкана и об извержении. Девочка, ей было лет 10-12, так непосредственно восхищалась. Вот было бы хорошо, если бы лава уничтожила всех контрреволюционеров. Вероятно, она не подумала, что и я осужден, как К.Р. Вся история с Вейсом напомнила мне римскую эпоху. Я представил себе Александрова каким-нибудь проконсулом, и вот он узнает, что у члена его семьи завязывается роман с рабом. Что ему делать? В лучшем случае раба ссылают в отдаленную провинцию после тяжкого физического наказания. В нашу эпоху с Вейсом поступили много гуманнее, его только сослали. Вейса позднее я видел в Большом зале консерватории в Москве за органом. Казалось, он нашел свое место. Вскоре звезда Александрова закатилась, ему с семьей пришлось экстренно покинуть Медвежью гору. Их никто не провожал. На перроне вокзала видели его жену, одиноко сидевшую с дочуркой среди чемоданов и узлов. На место Александрова был назначен Фирин. Изменится ли режим? Заключенные волновались, режим был очень либеральный, у нас были кружки, нам читали научные лекции, мы устраивали экскурсии. Фирин Семен Григорьевич, 1898-1938 годы, начальник Белт-Алт-Лага, в 1933 году Дмитр-Лага, канал Москва-Волга, погиб в заключении. Историю с Вейсом я передаю с его слов. Фирин его вернул. Историю с Бартульс и отъезд Александрова со слов заключенных, и за точность не ручаюсь. Теперь я перехожу к тому, что знаю сам, ибо был свидетелем и участником столь необычных для лагеря явлений.